Все прояснилось, когда служащий отеля принес кофе, к которому прилагалась пачка утренних газет. Сразу две из них напечатали статью о Чжэню, который этой ночью обрушился на одаренных имперской столицы. Видимо, получили информацию от прислуги или проговорился кто-то из вассалов. Это было не столь важно. В отличие от того факта, что эти статьи точно перепечатают остальные издания. А значит, в самое ближайшее время, материалы могут увидеть миллионы человек. И пусть их вера будет совсем слабой, сработает закон количества. Не понимал я только одного, почему сам не ощущаю притока силы. По идее, в каркас сейчас должна непрерывно вливаться новая энергия. Только вот, бодрости в теле как-то не чувствовалось. Хотел еще раз изучить свою энергетическую структуру, когда Сандал показал мне картинку улицы. Потом взлетел выше и, потянув силу искры, чуть подсветил пространство рядом с отелем. Вот же бездного отродья. Один из игроков среагировал куда раньше остальных. То ли уже успел сопоставить факты, то ли решил ударить на упреждение. И судя по мощи приближающихся врагов, неизвестный точно не стал меня недооценивать. Правда, не учел одного нового фактора. Того, что сейчас парил посреди комнаты, в паре метров от меня. Усмехнувшись, я глянул на Олега. «Как ты смотришь на то, чтобы проверить свои новые возможности в бою?» Глава 14. Олег, которому уже стоило привыкать к имени Чжэню, вопросительно поднял брови, и я объяснил. «Четверо смертных. Судя по тому, что вижу, явились они точно за мной. На то, чтобы осмыслить новую информацию, ему потребовалось всего пара секунд». Потом бесплотный дух кивнул, но сразу же уточнил. «Только скажи, что именно надо делать?» «С его-то абсолютной невидимостью, для всех, кроме Мейлицин, скорее всего будет достаточно оказаться рядом и банально вырвать их сердца». В голове сразу же прозвучал возмущенный рык Сандала, недовольного копированием своих методов. «Я же еще раз присмотрелся к смертным, что сейчас ждали около здания гостиницы. Мощные щиты и никаких внешних идентифицирующих признаков, даже родовых перстней или ранговых колец на пальцах нет. Глянешь со стороны и покажется, что видишь обычного горожанина». Дракон предложил попробовать одного на вкус и заодно проверить их защиту. Даже начал присматриваться к ближайшей цели, но я его остановил. Что-то тут было не так. Я официальный гость бизнес-форума, безопасность которого гарантировал императорский дом Цин. Технически это нападающим никак не помешает, но маньчжуры не оставят инцидент безнаказанным. Даже желая они сами моей смерти, подобный подрыв репутации без внимания не оставит. Отсюда вытекало, казалось бы, логичное предположение: со мной хотят просто поговорить. С другой стороны, пусть я не видел деталей энергетической структуры неизвестных, но мог приблизительно оценить мощь, которой владели смертные. И скажу я вам, четыре великих мастера – это многовато для обычной беседы. К тому же мне не давала покоя странная дымка силы, что велась вокруг их тел. Из-за мощной защиты, видна она тоже была смутно, но присутствовала. И честно говоря, я пока не понимал, для чего она в целом может быть нужна, а может, они вовсе не ко мне заявились. В конце концов, в отеле есть и другие постояльцы. Как говорил Вакх, если видишь во дворе дома голую деву, не спеши радоваться. Сначала уточни, вдруг она перепутала ворота. Хотя, сейчас я был бы даже немного рад, окажись целью этой четверки кто-то еще. Я могу упасть и выяснить. Усмехнувшись, я коротко махнул головой. После вчерашнего, у Мьёльнира появилась вера в свои силы, что радовало. Но атаковать неизвестных гостей первым, мне казалось не самой лучшей идеей. В таком случае, они смогут оправдать почти любые свои действия самозащитой. Недолгого размышления хватило, чтобы признать, оптимальной тактикой станет ожидание. Сомневаюсь, что они попытаются войти в гостиницу. Как минимум, по той причине, что на дверях герб дома Цин. И пусть с теми одаренными, что выполняют роль охраны, четверо великих мастеров разберутся без малейших проблем. Сюда точно успеет прибыть подкрепление, родовая гвардия, полиция, а возможно и кто-то из вассалов дома, что решит выслужиться. Опять же, четверо воинов подобного ранга смогут выстоять. Более того, при удачном стечении обстоятельств прорвутся за пределы города. Правда, тогда их операция превратится в кровавую бойню, а судя по маскировке и поведению, задача у них была все же иной. Оставив Сандала наблюдать за четверкой, навестил царевича, справедливо предположив, что у Рюриковича должны найтись контакты для аренды частного борта. Как выяснилось, не ошибся. Алексей мало того, что поделился контактом секретаря компании, которая занималась сдачей самолетов в аренду, так еще и отрекомендовал меня. Так что переговоры с фирмой прошли быстро и легко. Через пару часов самолет уже будет ждать меня в аэропорту Шанхая. Следующий час ушел на обсуждение с Олегом его новых способностей и навыков. Заодно, я пытался решить, как быть с духом дальше. Идеально было бы оставить его здесь. Еще лучше, отправить по всей империи Цин. Китайцы относились к древним преданиям иначе, чем иные варвары. Судя по итогам прошедшей ночи, заставить их поверить в возрождение древнего духа будет относительно несложной задачей. Мешали этому лишь два момента. Во-первых, Олег слишком мало знал об окружающем мире и с трудом разбирался в своих собственных силах. Для того, чтобы организовать кампанию страха против лиц Цзюни, связанных с ними родов, его навыков хватило. Но в данном случае речь шла только о Шанхае и одной единственной фамилии, которая не относилась к имперской элите, пусть и была достаточно богата. Но если он сунется в дом, который окажется защищен по образцу пекинских дворцов, боюсь, у духа возникнут проблемы. Во-вторых, меня беспокоило собственное состояние. От нового члена свиты шел непрерывный ручеек энергии, основанный на человеческой вере. Она должна была без малейших проблем усваиваться искрой и подпитывать ее. Но бодрым и полным сил, я себя совсем не чувствовал. Скорее наоборот, состояние было таким, как будто только что вышел из трехдневной битвы, в которой не было ни секунды на передышку. И единственное, с чем это можно было логически увязать, та самая энергия, которую я получал от Олега. Правда, сколько я не пытался разобраться в чем дело, понять ничего не выходило. Даже после того, как я полностью остановил передачу силы, лучше не стало. Впрочем, это позволило остановить ухудшение состояния, что уже не могло не радовать. Пожалуй, это нервировало куда больше, чем четверо великих мастеров снаружи. Хотя со своими нынешними проблемами, я бы сильно не хотел ввязываться в открытый бой. Искра вроде бы функционировала исправно, да и энергетический каркас был в норме. Но кто знает, что произойдет, когда я буду вынужден использовать большой объем силы. Трррр, русы идут сдаваться. Рык сандала отвлек от очередного изучения своего каркаса, и я переключился на вид от лица дракона. А тот демонстрировал движущуюся по улице небольшую колонну. 5 автомобилей с гербами Лицзюнь. Похоже, в этот раз маньчжуры решили заявиться прямо ко мне. И что-то мне подсказывало, теперь они готовы подписать мирный договор на моих условиях. До самолета оставалось около часа, но в теории вылет можно было и передвинуть. Когда ты единственный пассажир на борту, это обеспечивает определенные преимущества. Правда, не успел я достать Дарфан, как произошло неожиданное. На перекрестке, перед колонной затормозил еще один автомобиль, у которого заглох двигатель. А к центральной машине маньчжуров скользнул один из великих мастеров, которые так и оставались неподалеку от отеля. На момент задержавшись около двери автомобиля, прикрытого артефактами, распахнул ее и моментально юркнул внутрь. Преграда исчезла с пути кортежа быстро, уже через 10 секунд перекресток был свободен. Но вместо того, что двигаться к гостинице, автомобили с гербами Лицзюнь свернули на боковую улицу, где через какое-то время и остановились. Я было подумал об атаке, но поведение маньчжуров скорее намекало на беседу. Хотя, судя по тому, с какой легкостью одаренный прошел сквозь защиту автомобиля, вряд ли они смогли бы ему что-то противопоставить. Даже если не учитывать троих соратников, которые находились неподалеку. Повернув голову коллегу, который принял материальный облик и сейчас с неожиданным аппетитом уминал оставшуюся от завтрака булочку, я озвучил команду. Через 3 улицы отсюда, с правой стороны кортеж из 5 машин, тебе нужна центральная. Внутри один из 4 одаренных, что все это время следили за отелем. Он тоскливо глянул на оставшуюся треть булочки в своей руке и положил ее обратно на тарелку. Что нужно сделать? Постараться услышать разговор тех, кто находится внутри. Провернув все с максимальной осторожностью, юноша задумчиво кивнул, покосился в сторону окна. Могу отправляться? Дождавшись моего утвердительного кивка, перешел в призрачную форму и через секунду уже оказался за стенами здания. Удобно, что сказать. Правда, и минусов у его состояния хватает, начиная от ограниченного времени на пребывание в материальном состоянии и заканчивая непонятными боевыми навыками в прямом противостоянии, если не считать прямого контакта. Хотя, последнее еще предстояло проверить, когда мы вернемся в родовую усадьбу. Этап сближения прошел максимально успешно, Олег подлетел к машине и прошел через защитный барьер, но стоило ему частично сунуться внутрь, как через несколько секунд дверь автомобиля распахнулась и оттуда скользнула фигура великого мастера. При помощи сандала я хорошо видел, как неизвестный на момент притормозил, пройдясь взглядом машине, даже чуть поморщился, видимо что-то почувствовал и размышлял, стоит ли тратить время на более детальный анализ, но уже через мгновение устремился дальше. Значит, невидимость духа не настолько абсолютна, как я считал. Не самые приятные новости. Следом за вверх взмыла и фигура бесплотного члена свиты, а потом сдвинулся с места сам кортеж, направившись прочь от гостиницы. Интересно, прошедшей ночи Ли Цзюнь показалось мало, что такого они должны были услышать, чтобы отказаться от заключения мирного договора. Оказавшись в номере, Олег сразу принял материальную форму и едва не упал, вызвав смешок у Мьёльнира. Бывает, если не рассчитал высоту до пола и в момент обретения плоти, оказался сантиметров на 10 выше, чем нужно. Хорошо, что не ниже, учитывая его усилившийся каркас, дух бы машинально влил в конечности силу и вполне мог проделать дыру в полу. Что-то удалось увидеть. Тот шагнул к столу, берясь за письменные принадлежности и параллельно рассказывая того мужчину, что выходил. Он вернул маскировку только перед тем, как открыл дверь, и у него был перстень на пальце, с гербом. Я успел рассмотреть, непонимающе нахмурившись, я уточнил, какую именно маскировку, что он скрывал. Собеседник бросил в мою сторону быстрый взгляд. Да, все, в принципе, лицо, одежду, артефакты. Я удивленно хмыкнул, а в сознании прозвучал рык сандала. Они удирают, можно я спою им песню? Сразу же продемонстрировал изображение. Четверо одаренных действительно уходили, разделившись, быстро удалялись от здания гостиницы. Не стоит, проследи, куда они двинутся, и будь осторожен. Озвучив ответ спутнику, устремил взгляд на духа, который уже поднимал лист бумаги, держа его пальцами левой руки. Развернув, показал мне свой рисунок. На перстне было что-то вроде этого, а лицо, не то, чтобы я сильно разбирался в разнице между азиатами, но на китайца он похоже вроде был. Смотря на изображенный им герб, я усмехнулся. Было бы странно, окажись великий мастер из клана Абы китайцем. Выходит, это они прислали своих воинов. Но зачем? Быструю реакцию еще можно было как-то объяснить. Но вот их поведение не укладывалось ни в одну из логических схем. Опустившись в кресло, я посмотрел на ждущего моей реакции члена свиты. Это были Абы. Тот невольно повернулся к окну, вопросительно вздергивая брови. Понимаю, я сам не мог взять в толк, ради чего они совершили этот визит. Иди речь о мести, четверка так и ждала бы, да и не стали бы они тогда соваться к Ли Цзюнь, а присылать группу одаренных такого ранга, лишь ради проведения переговоров, не самое рациональное использование ресурсов. Даже если предположить, что они не рискнули явиться открыто из-за разгорающегося скандала с домом Цин, о последнем никаких упоминаний в газетах, к слову, не было. А значит, ситуация пока не вырвалась в открытое поле. И не факт, что вообще там окажется. Два могущественных рода, один из которых правил официально, а второй был фактическим лидером своего государства, вполне могли решить все спокойно и тихо, не развязывая боевых действий. Жаль, если так, но подобная возможность имелась, я не рассчитывал, что война полыхнет немедленно. Впрочем, сейчас между ними все равно должно иметься напряжение, и этим можно объяснить скрытный характер миссии. Но почему сразу четыре великих мастера, и для чего бы понадобилось вклиниваться в мои переговоры с Ли Цзюнь? Какой тут смысл? Да, маньчжурский род был относительно богат, но это если сравнивать с Софиевыми или другими дворянскими родами Дальнего Востока. На фоне прочих аристократов империи Цин, Ли Цзюнь смотрелись слабо. Они даже в восьмизнаменной армии формировали лишь одно базовое соединение низшего звена, то есть над ними стояли еще три кастовых ступени маньчжурской военной знати, не говоря об императорском доме. Непонимание слегка раздражало и накладывалось на общее самочувствие, давая дополнительный негативный эффект. Если смертные чувствовали себя так каждый раз, когда болели, то я начинал понимать их безумное стремление коснуться божественной силы и получать ее частицу. Хотя, большинство, конечно, хотело бессмертия. Что логично, в царстве Плутона тоже было неплохо, но выбраться оттуда, мягко говоря, проблематично. А перемена мест необходима любому разумному, что не хочет сойти с ума. Сандал снова показал мне изображение. Странно, великие мастера ехали в аэропорт, Узнали о вылете и решили подстеречь меня там, хотят сбить самолет в воздухе. Интересно, это будет считаться нападением на одного из участников бизнес-форума или нет? Впрочем, уже через 10 минут вопрос отпал сам собой. Замаскированные японцы добрались до аэропорта, загрузились в небольшой, арендованный самолет и пошли на взлет. Ждать меня они явно не собирались. Какое-то время я раздумывал. С одной стороны, был большой соблазн разрешить Сандалу сбить воздушное судно, хотя то и было защищено артефактами, но дракон точно бы разделался с ним без особых проблем. Ну а с другой, сомневаюсь, что одаренные подобного ранга погибнут из-за падения самолета. В самом худшем случае, отделаются переломами, которые прямо на месте восстановят за счет лечебных артефактов, а скорее всего, вовсе не получат серьезных повреждений. Как итог, приказал дракону возвращаться, а сам позвонил на рецепцию, попросив подать машину. По дороге проверил всех, с кем была связь, от членов свиты из Пусана и Ульриха до Бильского с Маховым. Но у всех все было в порядке. Никаких признаков действий клана Абе. Непонимание было настолько острым, что на момент даже мелькнула идея отправить Олега к Лицзюнь. Но что-то мне подсказывало, наблюдение могло занять слишком много времени. Единственный момент, когда информацию можно было получить немедленно, первая минута, после того, как кортеж тронулся с места. Член маньчжурского рода, что ехал на переговоры со мной, должен был отчитаться о ситуации. Хотя, если в процессе общения с Абе он выходил на связь с главой рода, это тоже вряд ли бы сработало. Надавить, используя духа, тоже было сложно. Одно дело, наводить хаос в стане врагов и заставлять их нервничать. Совсем другой, получить ответ на конкретный, интересующий тебя вопрос. Тем более, если речь идет о контактах подобного уровня. Да и время тоже было важным фактором. Я так и не смог разобраться со своим состоянием. И если исключить совсем экстремальные или нереализуемые варианты, то оставался всего один способ понять, что происходит, который требовал массу энергии. А это значило, мне нужно добраться до родового алтаря Афеевых. К тому же, Кристина с Илвой собирались вылетать из Пусана через пару часов. То есть где-то через 3 они приземлятся во Владивостоке и потом прибудут в усадьбу. Да и ситуация с Абе меня откровенно беспокоила. В прошлый раз они сосредоточились на осаде Пусана, выслав к имению относительно слабый отряд. Было глупо предполагать, что новоиспеченный третий клинок клана сможет одолеть меня, если это не вышло сделать у его предшественника. Видимо, расчет был на то, что я останусь в Корее и стану сражаться за свои новые владения. Уверен, в этот раз конфигурация ответного удара будет абсолютно иной, выстроенной с учетом продемонстрированного мной потенциала. И на их месте, я бы выбрал целью именно родовую усадьбу. Если там окажусь я, то можно будет сходу избавиться от главного врага. В противном случае, разрушить сердце рода и лишить противника алтаря со всей накопленной внутри мощью. Могу поспорить, японцы считали, что как минимум частью своих способностей я обязан именно ему. Когда машина уже подъезжала к аэропорту, в кармане звенул дарфон. Пришло сообщение от Мили. Завтра. Ресторан «Золотая птица». В 15 часов дня. Скажи, что у тебя встреча с госпожой теней. Интересно, смертная сама выбрала себе подобное прозвище или его придумал кто-то со стороны? После короткого размышления отправил ответное послание. Возвращаюсь к себе. Выбери приграничный город и удобный тебе день. Минут 10 она молчала. Я уже подходил к трапу самолета, когда Дарфан снова просигналила пришедшим сообщение. Завтра вечером зайду к тебе в гости. Предупреди стражу. Жди. Немногословно и несколько самонадеянно. Девушка собиралась преодолеть все выставленные барьеры защиты, еще не подозревая, что в некоторые из них включены божественные плетения. Лучше дай знать, когда будешь рядом. Боюсь, через защиту моего дома не пройти и госпоже теней. В ответ та прислала странный набор символов. По виду напоминала контуры человеческого лица, но что это значит, было непонятно. Олег пока находился в виде бесплотного духа и не мог ничего подсказать. В таком состоянии, рассмотреть символы на экране Дарфана было невозможно. Защита артефакта позволяла сделать это только в том случае, если рядом с владельцем находился кто-то из плоти и крови. Как бы там ни было, я ее предупредил. Если познает на себе мощь защитного периметра усадьбы, это будет целиком ее вина. Откинувшись на спинку, я попробовал расслабиться. Сандал бдил, мониторя ситуацию вокруг, Мьёльнир переваривал пирожное, которое вместе с порцией кофе принесла стюардесса. А я тщетно пытался отогнать тревожное ожидание, которое все никак не хотело покидать разум. Чтобы переключиться, принялся набрасывать план дальнейших действий против Абы. Да, в моем списке дела было немало иных задач, но, судя по сегодняшнему визиту в Шанхай, атака на Фукуоку и уничтожение эскадры японцев только раззадорили. Безусловно, это было самым вероятным развитием событий, и новые цели у меня тоже имелись. Что выбивало из колеи, так это переговоры японцев с Лицзюнь. Моему разуму категорически не нравилось полное отсутствие вариантов темы их беседы. Понятно, что Абе понадобилось продолжение моего конфликта с маньчжурами. Но, сожри их Кронос, зачем, ради чего, мощному японскому клану вдруг потребовался, слабенький, на их фоне, род из соседней страны. Новое уведомление Дарфана оторвало от мыслительного процесса. А посмотрев на экран, я удивленно нахмурился. Василий Шуйский хотел поделиться моим контактом с абонентом, который был обозначен, как его сиятельство Шуйский. Князю внезапно понадобилось со мной связаться, да настолько срочно, что у его правнука даже не нашлось времени для отправки сообщения, которое бы что-то объясняло. Хотя, нет, на послание, время нашлось, вот, только что пришло, всего одна фраза, это очень срочно. Мгновение подумав, подтвердил передачу контакта, и уже через секунду получил входящий звонок от князя. Подняв трубку, услышал мощный хриплый голос: «Слушай внимательно и не перебивай. Через час в твоей усадьбе откроется портал пробоя. Внутри будет кусочек мира драконов. С такими тварями, что тебе не справиться. А для надежности Абы подготовили еще один небольшой сюрприз. Вывези из имения родовой алтарь. Без него, это будет просто дом, который не жаль потерять. И людей своих убери». На секунду замолчав, добавил: «Не знаю, какого лешего, ты решил одновременно схватиться и с чернокровыми, и с Абы. Не стоило этого делать. Когда все закончишь, позвони, встретимся. Надо поговорить». Не дав мне ответить, сбросил звонок. Я же несколько секунд подумал, бросил взгляд в иллюминатор и перезвонил князю. Глава 15. Надо сказать, трубку он взял не сразу. Несколько гудков пришлось подождать. Наконец в динамике аппарата прозвучал хриплый и не слишком довольный голос. «Я и так сделал тебе одолжение. Чего ты еще хочешь?» Повернувшись к иллюминатору, я бросил взгляд на землю внизу и поинтересовался, какие именно драконы будут в пробое, и что за сюрприз готовит Абы. Мгновение тот помолчал, потом разразился яростным ответом: «Ты в своем уме? Того, что там будут драконы, мало». В салон самолета ворвался Сандал, внимательно прислушивающийся к моим словам. Упоминание сородичей явно привлекло его внимание, да и Олег, который до этого пропадал рядом с отсеком для персонала, рассматривая симпатичную стюардессу, подлетел ближе. «Драконы бывают разными. С одними можно легко справиться, другие заставят тебя попотеть, а третьи вынудят биться насмерть. Какие ждут меня в пробое? И в чем именно подстава Абы?» Естественно, вопросов у меня было куда больше. Но раз князь сам предложил созвониться после отражения атаки на усадьбу, то скорее и встреча состоится в ближайшее время. Даже если нет, можно будет поговорить еще раз и спокойно все обсудить, только в более спокойной обстановке. «Ты собрался, леший тебя дери, лезть в пробой с драконами?» Решил, что если пару раз хватило ловкости выжить, то теперь совсем сможешь справиться. Какая-то часть меня яростно негодовала по поводу стиля его общения. С римским богом полагается говорить уважительно. Точно не так, как сейчас беседовал этот старик, но сейчас превалировала другая, рассудительная и анализирующая, которая учитывала все факторы, от возраста и предполагаемого характера князя, до его интересов и возможных источников информации. Добавляя к этому наше предполагаемое сотрудничество в будущем, я собираюсь разобраться с угрозой и, если позволит ситуация, щелкнуть по носу японцев. Мне пригодилась бы точная информация. Момент тот помолчал, потом тоном, к которому в этот раз примешивалось легкое удивление, поинтересовался: «А ты себя не переоцениваешь, отрок? Понимаешь же, что пробой откроется не сам по себе». Он сам акцентировал на этом внимание, так что я решил вклиниться со встречным вопросом, уже не в первый раз. «Ты, кстати, ничего не слышал о Виконте Элье?» Секунду тот ошарашенно помолчал. Сначала мне показалось, что это из-за новости о том, что я уже сталкивался с рукотворными пробоями, но когда в трубке снова взревел голос, стало понятно, что точно нет. Ты говоришь с князем Шуйским, отрок, маловат еще, чтобы мне тыкать. Про виконта твоего впервые слышу. О том, что будет в пробое и какой сюрприз ждет тебя от АБ, тоже не знаю, жаль. Впрочем, имейся у него более детальная информация, Патриций бы уже все выложил. Раз тянул время, значит не хотел признавать, что владеет только отрывочными данными. А еще, ему точно нельзя было давать использовать подобный формат общения. Тем более, он был в курсе, кто такие чернокровые и скорее всего располагал иной информацией. Значит, либо уже предполагает, что я из тех, кого местные варвары зовут древними, либо совсем скоро придет к этому умозаключению. Проще намекнуть на это самому, заодно получив и нужный социальный статус в его глазах. Знал бы ты сам, с кем сейчас говоришь. Разберусь с пробоем и потом позвоню. Обсудим встречу. На этот раз я сбросил звонок сам, а в салоне сразу раздался мощный рык сандала. Да и рыраканы, сорвые родичи, их можно освободить. Судя по голосу, спутник был полон энтузиазма, который я в полной мере не разделял. Далеко не факт, вспомни, что пробой делает с разумными. Тот сделал небольшой круг по салону, вернувшись, завис в воздухе рядом со мной. Да и рыраканов не так просто подчинить или лишить рассудка. Если там мои сорвые родичи, я смогу их убедить. Я медленно кивнул. Возможно. Но посмотри на это с другой стороны. Если абы уверены, что Фукуаку вчера атаковал я, то они знают и о тебе. Стали бы они пытаться прикончить меня с помощью пробоя, с обитателями которого можно договориться, мысль была настолько логичной, что сандалу не нашлось, что ответить. Досадливо рыкнув, тот снова устремился за пределы самолета. Я же спешно подсчитывал время. Если пробой откроется через час, то я еще буду в воздухе. Но этот вопрос был решаем. Немного божественной мощи, несколько плетений и скорость полета значительно возрастет. Не как вчера, в случае с сандалом, конечно, но все равно достаточно серьезно. Другое дело, чего сейчас ждать от японцев. Я так и не понял, зачем они контактировали с Лицзюнь, и не догадывался, какой именно сюрприз хотят преподнести островные жители. Самый банальный вариант – атака на родовую усадьбу сразу после открытия пробоя. На этот раз, без переброски отряда по обычным транспортным каналам. В конце концов, никто не мешал бы задействовать собственных химер. Да, если их обнаружит пограничная служба, все равно придется останавливать движение, опускаться и объяснять, куда это летит крупный отряд одаренных. А после этого пограничники наверняка доложат генерал-губернатору. Но что-то мне подсказывало, островитяне располагали возможностью пересечь рубежи империи, оставшись при этом незамеченными. Еще они могли ударить по Пусану, либо использовать не живую силу, а нечто иное, к примеру тяжелое вооружение или артефакт. Хотя, любой из этих вариантов основывался на допущении о том, что я буду не способен справиться с пробоем. Встряхнувшись, я начал действовать. Первым делом занялся самолетом, выставил мощный барьер, после чего добавил ему ускорение, используя божественную мощь. Потом связался с Ульрихом, приказал готовиться к схватке и поднять всех гвардейцев. На тот случай, если за усадьбой наблюдали, представить все, как очередной этап их обучения, но вести подготовку к реальному бою, и само собой, поставить в известность команду Билли. Если о наличии сандала, клан АБ был в курсе, то вот некротические морские охотники пока оставались неизвестны широкой публике. Оставался только один вопрос – взять их с собой в пробой или оставить для защиты усадьбы. Я бы с радостью прихватил внутрь лиха, но тогда некому будет использовать мощь алтаря. Остаются только воины Билли и Олег, чьи боевые навыки еще толком не проверены. Вернее, они вообще неизвестны. Теоретических знаний об управлении силой в голове бывшего смертного нет, а без них он может лишь действовать, отталкиваясь от своей интуиции. Сложный выбор, особенно, если учесть, что времени на исправление ситуации со своим каркасом у меня будет в обрез. Несмотря на мои усилия, полет до Владивостока займет около получаса. Даже если повторить фокус с прыжком прямо из самолета, максимум, который получится выгадать, около 30 минут. Но это идеальный вариант. На практике, мне еще понадобится обменяться каким-то количеством фраз с членами свиты и проверить окрестности. Так себе ситуация. Идти в пробой, когда ты находишься в таком состоянии, не лучшая идея. Даже если бы речь шла о самом обычной рейде в качестве защитника. А в данном случае, мне придется иметь дело с драконами. Соваться туда, не разобравшись, что не так с моим каркасом и в чем именно заключается проблема, безумие. Впрочем, проигнорировать проблему я тоже не мог, как и подойти к ее решению каким-то иным способом. Оставить усадьбу точно не было хорошим вариантом, а потому оставалось надеяться, что времени хватит и я разберусь с проблемой, потому как, в противном случае придется здорово рискнуть. Оставшееся время полета я использовал для того, чтобы объяснить Олегу азы управления доставшейся ему мощью. Он точно отправится вместе со мной. Оптимально, если на момент столкновения, дух хотя бы в общих чертах будет представлять, как работает его сила. Команду Билли, я после короткого размышления, тоже решил взять. В конце концов, усадьба прикрыта мощными защитными рубежами и там есть алтарь, накопитель с колоссальным объемом силы. В случае необходимости, Ульрих может размазать в окрестных полях целую небольшую армию. Конечно, если у них самих не окажется достаточно мощных накопителей или приличного количества одаренных высокого ранга. А вот ирландцы понадобятся мне внутри. Сложно сказать, насколько опасными окажутся противники. Отряд некротических воинов лишним точно не будет. Когда я дал команду изменить направление полета, китайцы изрядно удивились. Не сказать, что они до этого были спокойны. Неожиданное ускорение, выполненное пассажиром, привело пилотов в состояние изумления. Что не удивляло, смертные выполняли подобные задачи при помощи дорогих артефактов, либо в составе группы сильных одаренных с профильным даром. Для реализации подобного ускорения в одиночку требовалось быть, как минимум, узкоспециализированным великим мастером, либо наоборот, старым и разносторонним, вроде Ярополка Голицына, который примчался в порт, не используя никаких транспортных средств, пролетел болидом над столицей, а потом рухнул вниз, сразу же готовый вступить в бой. Но мысль о том, что я еще и прыгну вниз, вынудила китайцев посмотреть на меня вовсе другими глазами. И если во взглядах пилотов проглядывал страх, то вот наблюдающая за мной стюардесса следила за моими приготовлениями, прикрыв от ужаса рот. Сандал активно возмущался ограниченностью смертных. Вот Мьёльнир воспользовался моментом и когда я возвращался из кабины пилотов, выстрелил ложноножкой, сперев сразу два пирожных. А на мое справедливое замечание по этому поводу, ответил тут же нет других пассажиров. В данном случае, это звучало логично. Тем не менее пришлось наложить запрет на заимствование сладкого без моего предварительного разрешения, если рядом имелись другие люди. Каменный браслет, от которого фонит силой, можно легко принять за артефакт. Вот только, не бывает артефактов, которые с радостью пожирают любые сладости. Прыжок прошел практически так же, как в прошлый раз. Разве что сил на концентрацию у меня ушло куда больше, а внизу уже ждала небольшая делегация Ульрих, Семен и Ульяна. Скандинав сразу же повел взглядом в сторону бесплотной фигуры Олега, который медленно опускался вниз рядом со мной. Я же, кивнув им всем разом, немедленно зашагал к ступеням. Когда мы оказались в прихожей, развернулся к движущейся следом троице. Задачи вам известны: быть готовыми к атаке на усадьбу и подготовить группу поддержки на случай, если Кристину с Илвой атакуют по дороге сюда. Сейчас мне нужно к родовому алтарю. Отвлекать только в том случае, если произойдет что-то действительно критическое. Да и то, сначала попробуйте обратиться к Сандалу. Те переглянулись и Ульрих уточнил вопрос, который, видимо, волновал всех троих. Известно, какими силами будет оперировать противник? Я отрицательно качнул головой. Возможно, нападение на усадьбу вовсе не последует. Тот, кто предупредил об атаке, сам не уверен в том, как станут действовать абы. Но вам следует быть готовыми. Вперед сразу же подался Орлов. Гвардия уже на позициях, ваше благородие. Готовы сражаться и умирать. Я машинально поморщился. Умирать – это лишнее. Пусть лучше убивают. Гвардейцев и так немного. Сразу же повернул голову к новому члену свиты, который стоял справа от меня. Олег, прими материальный облик. Если Ульрих оглядел нового воина с интересом, то Ульяна и Семен чуть дернулись, когда посреди прихожей неожиданно возникла человеческая фигура. Усмехнувшись, окинул их взглядом. Знакомьтесь, это Олег, рожденный в другом мире и уже успевший себя зарекомендовать себя здесь под именем Чжэню, новый член свиты. Представьтесь и поговорите. А я вниз, к алтарю. О том, что он ближе всех остальных к обретению божественной искры, я говорить не стал. Если видели новости из Шанхая, сами все прекрасно понимали. По крайней мере Ульрих, который был куда более плотно погружен в тему. Хотя Ульяна, на мой взгляд, тоже должна была догадаться. спускаясь к алтарю, столкнулся с Акифом. Тот же окинул меня внимательным взглядом и сразу уточнил: «Свинсон приказал готовиться к рейду в пробой. Откроется прямо здесь. Пожалуй, стоило предупредить потомка йотунов, что морские охотники, по сути свои, а Билли вообще формально равен по статусу членам свиты, потому как Ульрих явно не слишком щедро делился информацией с новыми союзниками. Скорее всего, портал откроется прямо в усадьбе или рядом с ней, приблизительно через 20 минут. К этому моменту вы должны быть готовы». Капитан некротической команды задумчиво кивнул: «Да мы всегда готовы. Чего там ждать?» Я уже устремился дальше, так что пришлось притормозить, замерев рядом с ним. «Скорее всего, драконы, но может объявиться все, что угодно. Мне нужно к родовому алтарю». Выложив последнюю фразу, помчался дальше, а Мьёльнир досадливо пискнул: «Согласен, людей в поместье прибавилось сильно. Даже внутри дома, послушницы, которые прилетели из Петербурга, команда Билли, офицеры гвардии, плюс не меньше 200 человек снаружи, которые, судя по демонстрируемой сандалом картинке, до сих пор жили в палатках. Впрочем, это мелочи. Технический вопрос, который несложно решить, когда здесь окажется Скау, учитывая, с какой скоростью она в прошлый раз провернула работу над бассейном, запросто сможет залить фундамент и возвести стены с перекрытиями. Так будет даже лучше, чем если работу выполнят строители. Здание, созданное при помощи дара, намного проще превратить в цельный артефакт. В конце концов, это по сути и будет громадный кусок каменной породы, которому придали нужную форму. Влетев в помещение с алтарем, приблизился к артефакту, от которого веяло силой. Страж после нашего первого контакта больше не появлялся, но на всякий случай я все же пару секунд подождал, а потом положил пальцы на поверхность. Тактильный контакт всегда упрощал передачу силы. В данном же случае мне могла понадобиться максимальная скорость передачи энергии, хотя бы по той причине, что сейчас ее потребуется очень много, куда больше, чем способны выработать ядра смертной оболочки. А вот божественная мощь искры в данном случае не подойдет. Установив канал связи, потянулся к колоссальным залежам силы, что хранилось в алтаре, и, сформировав нужное плетение, наполнил его энергией. Идея была проста: использовать диагностическую технику наоборот. Если обычно в нее вливался скромный объем божественной мощи, позволяя оценить состояние смертного, то сейчас я наполнял ее громадным объемом самой обычной энергии, для того, чтобы оценить состояние своей божественной части. Метод исключения подсказывал, что мое самочувствие в основном связано с ней. Мощи потребовалось столько, что в какой-то момент внутри алтаря ворохнулось сознание стража. Тревогу я не поднимал, оборонные рубежи молчали, да и боя не шло. Но, видимо, расход сил оказался настолько велик, что бодрствующая часть его сознания, что отслеживала ситуацию, приняла решение на всякий случай поднять воителя. Правда, убедившись, что опасности и правда нет, а я задействовал алтарь сугубо в медицинских целях, тот процедил что-то осуждающее и снова отключился. Я же, наконец, пустил в дело плетение, сканируя свою искру, каналы связи со спутниками и членами свиты. Даже те тонкие нити, что поддерживали контакт между мной и немногочисленной паствой. Корень проблемы отыскался спустя несколько минут. Как я предполагал, дело было в Олеге, вернее, в его энергетической структуре. Она изменилась после того, как я поставил в его разум свою печать, но только отчасти. Только скорректировался формат его призрачной плоти, так, что я и другие члены свиты теперь имели возможность рассмотреть духа. Ну а спутники, когда находились в таком же состоянии, и вовсе имели возможность с ним, без проблем взаимодействовать. Но определенная часть его условного тела осталась прежней. Плюс, неожиданностью стало наличие внутри еще и чего-то вроде источника силы, который я вовсе не видел. Ни в момент нашей первой встречи, ни после того, как дух прошел через процедуру присяги. Судя по всему, именно он и являлся причиной моей проблемы. И для того, чтобы все исправить, требовалось понять, что именно он собой представляет. Заодно поняв, насколько реально интегрировать его в привычную мне энергетическую структуру. Но подобный подход требовал слишком много времени, которого не было, из-за чего пришлось прибегнуть к временному решению, окружить его барьером из обычной силы, изолировав внутри духа, и вместе с тем, очистить собственный каркас от масштабного загрязнения. Вся сила, которую Олег получал за счет паствы, проходила в том числе и через его источник силы. А взаимодействие получившегося результата с моей искрой напоминало битву почтенной Матроны и куртизанки, что схлестнулись из-за благосклонности одного и того же Патриция. Я уже заканчивал, когда почувствовал мощный всплеск силы, произошедший буквально под боком. Пришлось, параллельно с завершением процедуры, притушить работу охранных артефактных систем, плюс объяснить снова вынырнувшему из забыть стражу, что пока беспокоиться ни о чем. Впрочем, на этот раз я приказал ему остаться в сознании. Пусть на всякий случай остается в контакте с Ульрихом. Завершив процедуру, свернул работу плетения и, приоткрыв глаза, с облегчением выдохнул. Ощущение собственного и работающего, как надо тела, это все же прекрасно. В сознании тревожно пискнул Мьёльнир, и я шагнул к выходу. Портал был прямо здесь, в соседнем помещении. Ярко-алая, объемная арка, что возвышалась почти до самого потолка. Я на секунду остановился, оценивая его размеры, а в следующее мгновение из алых всполохов внезапно высунулась узкая драконья морда, которая моментально выплюнула поток пламени. Когда-то Такеши обосчитал себя истинным японским аристократом, одним из тех, кто всегда готов умереть по воле господина и выполнить любой приказ, чья жизнь принадлежала лишь его повелителю и кодексу Бусида. Сначала он разочаровался в господине. Стоило оказаться на позиции личного секретаря главы клана, совмещая эту работу с задачами телохранителя, а порой и персонального слуги, как взгляды сразу начали меняться. Старый аристократ умел говорить, ловко апеллировал к Бусида и чести, филигранно играл на чувствах человеческих душ, взывая к верности клану, называл его одной большой семьей, но потом он принимался отдавать приказы, и они в редких случаях совпадали с пониманием чести, которая сложилась у Такеши. Убийство, похищение, интриги, отравить одного, сломать другого, сорвать сделку у третьего, не дать перекредитоваться должнику, у которого уже подошел срок выплаты и вот-вот можно будет забрать всю собственность. Бывало и хуже. Как-то раз Такеши пришлось координировать операцию по устранению собственного брата. Глава клана был его дедом, но старик решил, что раз самовольный внук хочет взять себе в жены не ту, что назначено сверху, значит его стоит вычеркнуть из списка живых. Тем более, его невеста была из крупного клана, и в теории они могли использовать это против обы в формальных играх на большом японском столе. А вечерами старик захаживал к наложницам. Формально, это были дочери вассалов, которые воспитывались при дворе Абы, реже, дочери кого-то из слуг или даже горожан, что жили на их земле. Впрочем, последние редко попадали в число постоянных партнерш. Чаще старик использовал их пару раз на горячих источниках и поручал секретарю решить проблему, вышвырнуть назад к семье, набросив сверху денег, и проследить, чтобы в ее рассказе были лишь слова о том, как ее привечали на земле клана, куда такую замечательную и умную девушку пригласил сам патриарх, заметив ее пытливый взгляд. На самом деле, старик больше пялился на задницы, но за такую фразу, произнесенную вслух, можно было легко умереть, либо подвергнуться мучительному наказанию, если ты происходил из главной семьи Абы. Поэтому, в день, когда старого главу клана убили, Такеши не горевал. Собственно, он принял в этом самое деятельное участие, и воспользовавшись протекцией двоюродного дяди, что стал новым лидером самого могучего клана Японии, сформировал новое боевое крыло. Предполагалось, что оно будет лояльно лично новому главе клана, но как-то так вышло, что одаренные оказались верны Такеши. Так что для всего мира, его дядя трагически погиб во время показательных выступлений родовой гвардии, а на деле был казнен собственным племянником. Нет, Такеши не рвался к власти и не желал ее. Проблема была в том, что дядя оказался таким же, как дед. И когда юный одаренный спросил себя, кому он может верить из старших родственников и кто достоин власти, таковых не нашлось. Единственным, кому он верил, оказался он сам. Правда, как выяснилось, спустя 40 с небольшим лет, себе тоже было верить нельзя. Хватило и первого десятка, чтобы понять, верхушка японской аристократии не сильно отличается от всех остальных. Пусть на деле все кричат о чести, следованию Бусида и принципах, но с радостью продают и предают, если это оказывается выгодным. Сила и страх – вот на чем зиждилась власть Абы. Только так они держали всех под своей стальной пятой. Иначе не спасут никакие клятвы и обещания, их разорвут в клочья, вырежут под корень, чтобы было некому мстить и возвращать забранное. А этот мальчишка, везучий варвар с драконом, он портил им игру и бил по репутации. Посетитель, что только час, как покинул резиденцию, вовсе утверждал, что юноша, выживший древний, принявший чужой облик, но в этом Такиши сомневался. Клан Абы многое знал о древних, не меньше, чем пришедший посетитель, и на взгляд его главы, не мог один из них просто выскочить из небытия, а потом при помощи силы создать себе новое тело, полностью идентичное старому, да и еще и влиться в общество. Слишком много прошло с тех пор времени, а версия про постоянно работающие подполье древних не годилась даже в качестве глупой шутки. Вот в том, что этот бледнокожий завладел какими-то старыми секретами, Такиши не сомневался, но сегодня Абы раздавит его, заберут все, что у него есть и выяснит все его тайны. Он сам начал эту войну, а потом еще и решил ударить по ним в собственном доме. Теперь несчастный не просто умрет, варвар станет примером для всех, кто считает клан Абы закостенелым и потерявшим прежнюю хватку. Посмотрим, что они скажут завтра, когда прочтут обо всем в газетах. Усмехнувшись, Такиши отложил в сторону отчеты финансовых потерь родовых банков, который все это время читал и щелкнул пальцами, приказывая личному секретарю пустить внутрь наложниц. В отличие от деда, Такиши предпочитал европеек, а вот секретарей брал с самого низа, связывая клятвами настолько жестко, что они не могли даже выпить воды или заменить шнурок в своем ботинке, без его разрешения. В помещении появились обнаженные девушки, и японец довольно усмехнулся уголками губ. Все под контролем. Сегодня они покончат с варваром, а завтра в саду пяти лепестков пройдет его встреча с тремя принцами. Покинет ее только один из них, а следующим утром Япония поприветствует своего нового императора. Глава 16. Кольчугу я накинул сразу, как только закончил со своими делами около алтаря, и на всякий случай влил в нее приличное количество божественной силы. Собственно, именно это и спасло смертную оболочку от серьезных повреждений, выпущенное драконьей мордой пламя, изрядно покорежило защиту, разрушив структуру обычной энергии, но сквозь мощь искра не пробилась. Именно она и сдержала удар. Обнажив клинок, я рывком сместился к порталу, но атаковать не успел. Противник пропал так же внезапно, как и появился. Не сильно это было похоже на поведение дикой и неразумной пробойной твари. Скорее напоминало умного врага, который наверняка ждет сейчас рядом с выходом. Влетевший на подземный ярус сандал сделал круг вокруг портала, а следом за ним объявился и Билли со своими воинами. Глава ирландцев бросил взгляд на чуть оплавленную пламенем стену и, осмотрев портал пробоя, повернулся ко мне. «Драконы, говоришь?» Я утвердительно кивнул и окинул взглядом морских охотников. Покосился на фигуру Олега, который в бесплотном виде спустился вниз. Что интересно, на его неожиданное появление ирландцы отреагировали вполне адекватно, только пара человек чуть дернулась. Остальные вели себя так, как будто каждый день видят сущности, что способны переходить из одной формы в другую. Впрочем, как знать, на что они успели насмотреться за время пребывания внутри осколка. В целом мы на эту тему поговорили, но в детали не вдавались. Пор-эра, чего мы ждем? Покосившись на сандала, которому не терпелось отправиться внутрь, изложил инструкции некротическим воинам. Держаться вместе и не разделяться. Не атаковать цели, которые вас не трогают, без прямой команды. Что внутри неизвестно, поэтому первым я пойду сам. Объяснять, что сначала туда устремится сандал, я не стал. О наличии среди моих спутников дракона, они и так знали. Олег успел переодеться и экипироваться. Правда, помимо неплохого меча, который ему явно вручил Орлов, бывший смертный прихватил пару револьверов. Но тут уже кому что удобнее. Это мне нужно заметно концентрироваться, чтобы напитать свинец божественной силой. Обычно, куда проще и эффективнее ударить печатью. Возможно, в случае с духом, использование огнестрельного оружия будет обоснованным. Когда я уже поворачивал голову к сандалу, собираясь дать отмашку, один из морских охотников все же подал голос. А в этот раз наградят тоже только одного, и всего одним чувством. На лицах моментально отобразилось оживление. Я же почувствовал невысказанный вопрос, получат ли они подобную награду за свое участие в штурме цитадели Фукуаку. Все же, именно команда Билли уничтожила остатки гарнизона и завершила захват крепости. Тот, кто покажет лучший результат, сможет вернуть себе все стертые чувства разом. И его я выберу сам. Второго счастливчика, который получит только что-то одно, определите уже вы сами. Считайте это поощрением за сражение в Японии. Команда радостно загудела, а стоящий сбоку от всех старый мужчина озадаченно моргнул и поскреб ногтями щеку. Покосившись на остальных, тихо проговорил: «Так это была Япония, то-то они не понимали, когда я кричал, что вьетнамцы должны умереть, неудобно вышло». Я глянул на мужчину, представил себе воинов клана Абе, в крепости которых появляется отряд непонятных сущностей, мастерски управляющихся силой и укладывающих гвардейцев одного за другим, а потом добавил в эту картину врага, который бешено орет что-то на вьетнамском перед тем, как прикончить очередного кланового одаренного. Пожалуй, он обеспечил им незабываемые предсмертные ощущения. Правда, не в самом хорошем смысле этого слова. Стоящие рядом со стариком воины грохнули смехом, а я повернул голову к Сандалу и кивнул. Спустя секунду дракон нырнул в портал, а через несколько мгновений я почувствовал, как спутник потянул из меня божественную силу. Плюс, хорошо ощутил его эмоциональный настрой, ярость, разочарование, боль. Похоже, местные драконы устроили своему призрачному собрату отнюдь не самый позитивный прием. «Билли, вы отправляетесь через 2 минуты. Олег, переходи в форму призрака и за мной». Внутрь я заходил, готовый практически ко всему. И не зря, под ногами оказалось жерло вулкана, из-за чего сразу пришлось формировать воздушную подушку. Когда та понесла меня к краю уже давно потухшего кратера, рядом загудело пламя, меня попытался достать, рухнувший с неба дракон, не слишком большого размера, пожалуй, на таком было бы сложно полетать, с таким же вытянутым узким черепом, как у того, что атаковал меня, высунувшись из портала. Сначала я даже толком не понял, что меня в нем смутило, а потом разум осознал, внутри относительно небольшой драконьей туши сверкали ядра, похожие на те, что имелись у одаренных, на первый взгляд и вовсе такие же, 5 крупных сгустков силы, которые позволяли дракону напитывать энергией пламя и двигаться куда как быстрее, чем лишь при помощи мышц. Сознание впитало новую информацию за какие-то доли секунды, а потом с моей правой руки сорвался Мьёльнир. Обернувшись каменным диском, ударил в корпус дракона, прошив выставленный им щит, потом пробил и тушу, в итоге добравшись до позвоночника. Тело погибшего зверя, изломанным куском мяса рухнуло в кратер, а я спрыгнул на каменный склон и осмотрелся. Сандал был неподалеку, кружился рядом с 4 такими же драконами, уходя от выпускаемых ими струй пламени и, судя по всему, пытаясь что-то объяснить. Он даже принял материальную форму, но помогало это мало. 4 прикрытых щитами сородича раз за разом атаковали спутника. Вот огонь затронул его крыло, я отлично почувствовал боль, что испытал Сандал. Драконье пламя, само по себе, грозное оружие, а в данном случае, оно усиливалось за счет ядер и становилось куда более разрушительным. Мысленные команды он не воспринимал, отвечать ударом на ударом тоже не спешил, а убрать его от жерла вулкана, я не могу. Совсем скоро тут появятся морские охотники, и боюсь, от них будет мало толку, если большинство рухнет вниз и переломает себе все, что можно. Поэтому я снова отправил в полет Мьёльнира. В обычном мире, те несколько сотен метров, что отделяли от нас Сандала, показались бы настоящей ерундой. Но воздух этого пробоя был сильно насыщен энергией, из-за чего даже простейшие действия требовали куда больше силы. Впрочем, добраться до своей цели, это Мьёльниру не помешало. Он последовательно разобрался с противниками, щедро зачерпывая силу искры. А я встретил команду ирландцев, для которых пришлось развернуть настоящий воздушный мост. Несмотря на то, что первым шел капитан, не жалеющий ругательств и затрещин, его воины все же устроили небольшую свалку, и пара чуть не свалилась вниз. Наблюдая, как Акиф восстанавливает порядок, услышал сбоку голос Олега: «А красиво здесь». Отвлекшись от морских охотников, которые все же устремились в нужном направлении, тоже оглянулся по сторонам. Внутри пробоя находился кусочек горной гряды. Если не считать вулкана, рядом возвышался еще 10 пиков. Где-то внизу виднелась земля, с растущими деревьями. Сомневаюсь, что раньше это было условной поверхностью, скорее уж горной долиной. Если не считать 5 драконов, которые встретили нас около портала, иных противников я пока не видел. Даже странно. После предупреждения Шуйского, я считал, что они навалятся на нас целой стаей, стремясь уничтожить любой ценой, а тут всего 5 штук, да, странных и с ядрами внутри, но вполне легко убиваемых при помощи того же Мьёльнира. Через секунду вернулся и сам живой камень, обвившийся вокруг запястья правой руки. Следом за ним примчался возмущенный сандал. Я было подумал, что сейчас он обрушится на меня из-за гибели своих сородичей. Но крылатый спутник зашел с другого угла. Они не слушали меня. В смысле, не хотели отвечать. Хотя, все прекрасно понимали. Сделав круг над моей головой, опустился ниже. Это место я знаю. Скальный черрерток, но вот мир не мой, чужой. У нас не было никакой силы внутрь, а мои соплеменники не оставили бы без внимания ритуальные слова, то есть миры драконов тоже одинаковы между собой, как минимум, какая-то их часть, хотя, чего я ожидал, раз те, что населены людьми, идентичны, значит с другими должны быть точно такая же ситуация. Что дальше? Приказывай. Я бросил взгляд на Билли, еще раз осмотрелся вокруг, потом посмотрел на портал, если он сейчас расширяется, то надо спешить, в противном случае, я не совсем понимаю логику его открытия. КХМ, Меркурий, я повернул голову коллегу, который расширенными глазами смотрел куда-то вниз, развернулся на месте, тоже опуская взгляд, вот теперь все выглядело логично, поднимающаяся к нам махина, тоже располагала ядрами, и было их, пожалуй, не так уж много, всего 9 штук, одна проблема, каждая такого размера, что могло вместить в себе десятка три ядер великих мастеров, а сам дракон, пожалуй, он был раз в 7-8 больше сандала во время сражения за Пусан, только сейчас у меня не было под рукой нового осколка искры, чтобы придать спутнику даже тот размах, та же часть божественной сути, что сейчас находилась в этой оболочке, вряд ли даст достаточно силы, чтобы одолеть подобного противника. «Ты убил моих детей», мощный рык прокатился по воздуху, отдаваясь эхом и заставляя скатываться вниз мелкие камни. Властитель этого пробоя медленно поднимался, а у меня возникло острое желание отступить под защиту стен усадьбы. И сделать это можно было достаточно легко, портал совсем рядом, да и махина эта туда банально не пролезет. Вот только не могло все быть так просто. Не думаю, что целенаправленно открыть портал в конкретный пробой, это доступное всем удовольствие. На это наверняка расходуются солидные ресурсы. А раз так, результат должен соответствовать. Из чего следовал простой вывод. Убраться назад и спокойно отсекать головы мелким драконам, которых пустит по моему следу, не выйдет. Стой! Рык сандала, на фоне этой громадины звучал блекло. Тем не менее моего спутника услышали. А потом и увидели. Черный дракон повернув голову и уставился на проявившегося в воздухе собрата. Служишь двуногим? Предал свое племя, и хочешь убедить меня остановиться, отродье бескрылой собаки. Судя по ярости, которой полыхнула от крылатого спутника, последняя фраза была серьезным оскорблением. Собственно, из-за этого он и не ответил, парил на месте, разглядывая своего соплеменника и стараясь обуздать злость. Я же чуть продвинулся вперед, привлекая к себе внимание черного колосса. А ты сам разве не служишь двуногим? Этот осколок пространства связали с большим миром лишь для одной задачи – убить меня. И этого хотят точно такие же люди, что ходят на двух ногах. Я готовился к удару огнем или его ярости, но вместо этого приближающаяся громадина расхохоталась, а потом одним мощным рывком набрала высоту, теперь оказавшись над нами. Великий Льерен никому не служит. Я сам избрал свой путь, когда мир оказался расколот. Все, что делают двуногие, обеспечивают меня вкусной едой. Драконы моего старого мира любили поесть. Собственно, нападения на стада и людей были одной из самых частых причин, по которым паства взывала к богам, прося отправить к ним героя из числа божественных отпрысков, либо защитить их иным способом. Например, сообщить крылатому обжоре, что куда безопаснее будет долететь до мест, что находится под покровительством конкурентов и охотится там, либо просто убраться, куда глаза глядят. Некоторые так и делали. Один вовсе едва не стал богом доброго десятка африканских племен, но немного перегнул палку, нельзя жрать каждый день по десятку молодых девушек, если вся твоя паства насчитывает полсотни тысяч человек. Льерену, судя по размерам, требовалась масса еды, и даже если предположить, что в горах водились животные, они давно должны быть съедены. Сколько такой туши нужно горных баранов, чтобы наесться? Десятка три в день, территория пробоя была слишком малой, чтобы его прокормить. Скорее всего тут уже давно не было живности. Выходит, Чернокровые регулярно открывали сюда проход, как-то это с трудом укладывалось в мою первоначальную версию о сложности соединения таких участков свернутого пространства с обычными мирами. Но если нет, то где он тогда добывал себе пропитание? Пытаешься понять, я вижу тот сверкающий свет внутри тебя. Ты похож на других двуногих, тех, что приходили, когда все началось, искали ответы, а когда мы отказывались с ними говорить, убивали. Он выдохнул пар, и кратер вулкана заволокло настоящим туманным облаком. Интересно, тут были боги? Что они могли искать в одном из драконьих миров? Чего они хотели? Это было до того, как твой мир развалился на куски или после? Тот опустил голову, с прищуром разглядывая меня. Считаешь, мы ведем беседу и ты можешь задавать вопросы? Я всего лишь немного развлекаю себя, двуногий. А ведь ему скучно, настолько, что он решил поговорить с теми, кого рассматривает в качестве еды. Странно, разве что пищу ему забрасывают при помощи портала, похожего на тот, через который наш самолет угодил в осколок родного мира Олега. Рядом мрачно сопел Билли Акиф, то ли ему не нравился тон беседы, то ли напрягал тот факт, что в итоге скорее всего придется сражаться с этим монстром. Скорее всего оба этих факта, вместе взятые. Тем не менее, это разговор, крылатый, и мне кажется, ты очень многое не договариваешь. Сандал снова принял призрачную форму, но я сомневался, что это поможет. Мало того, что драконья плоть сама по себе пропитана силой, так конкретно у этого внутри была сконцентрированная энергия, с которой он точно умел обращаться. По крайней мере щит, который прикрывал всю его тушу, Льерен благополучно выставил. Ты все равно умрешь, двуногий. Я сожру тебя и твою силу. Он угрожал, но пока не нападал. То ли действительно играл с нами, то ли чего-то ждал. А может, по какой-то причине колебался. Сложно сказать. Я ищу тех, кто уничтожил твой мир, а вместе с ним, множество других. Мы союзники, дракон. Пусть ты и считаешь иначе. На моей стороне уже бьется один из вас. Тот слегка повернул голову, пристально рассматривая меня одним глазом, который заметно отливал бирюзой. После чего, неожиданно расхохотался. Ищешь тех, кто все это начал. Зачем? Чтобы они наступили на мелкое насекомое и, раздавив его, пошли по своим делам. Сделать новый ход в этом странном диалоге он мне не дал. Вместо этого, сразу же взревел, продолжая. Ты лишь моя еда, двуногий. Сначала я пожру вас, а потом втяну сюда всех живых из твоего поместья и закушу ими. Не самый плохой из моих дней. Говоря, он изменил положение головы и крыльев. Точно так же, как это делал Сандал, перед тем, как атаковать врага. Прикрыть от его пламени всех, я не мог. Но и воины Билли, за время этой короткой беседы рассредоточились, уходя подальше от края жерла вулкана. Большинство уже вышли из зоны потенциального поражения, а оставшиеся рванули в разные стороны, как только я издал предупреждающий крик. Олег тоже сместился, оказавшись сильно правее и немного ниже по склону. Сразу после моего сигнала, новоявленный Чжэню потащил из кобуры один прихваченный с собой револьвер, а Сандал, пусть и желал немедленно вцепиться в шею своего несговорчивого сородича, следуя плану, взмыл вверх. Я же рывком бросился вниз по склону, одновременно вливая божественную силу в Мьёльнира и разворачивая его перед собой в качестве большого плоского щита. Пламя обрушилось вниз через какую-то секунду, неловко рухнул и покатился внизу по склону полыхающий морской охотник, что не успел убраться из-под удара. Почти до нуля просела моя кольчуга. Издал тонкий вопль ярости Мьёльнир, который принял на себя основную мощь удара, что был нацелен на меня. Каменная плоть спутника была куда более устойчива к повреждениям, так что атаку он благополучно выдержал, а спустя мгновение уже менял свою форму, превращаясь в копье. Я же, наполнив смертную плоть силой, оттолкнулся от склона, прыгнув вверх. Сразу же создал под ногами мощную воздушную пружину, что отправило меня в цель, как какой-то снаряд.